Итак, ее зовут Зала. Мы продолжали идти еще несколько минут, прежде чем оказались перед массивным домом на дереве. Учитывая, что это был самый большой дом на территории племени, и увидев, как Зала улыбнулась, посмотрев на него, это был дом лорда. «Мы пришли», — сказал мужчина, заставляя меня кивнуть. Я направился к домику на дереве, но он остановил меня. «Ты подождешь здесь, я сообщу лорду о твоем визите. Я не могу жаловаться. В конце концов, я здесь посторонний. Не волнуйся, мы скоро вернемся», — сказала Зала с улыбкой. «Ты наш гость, они не причинят тебе вреда». «Ага», — я кивнул, но, судя по взглядам соплеменников, ее слова не были полной правдой. Единственная причина, по которой они не причинили мне вреда, заключалась в том, что я пришел сюда с принцессой. «Ты можешь войти». Через 10 минут из комнаты выходит другой мужчина и зовет меня войти. Я киваю и вхожу в домик на дереве. Фраза «никогда не суди о книге по ее обложке» лучше всего описывает это место. Все было совсем не так, как я ожидал. Он был гораздо лучше спроектирован, чем большинство современных домов. Мебель была сделана из дерева, которого я, конечно же, раньше не видел. Но что привлекло мое внимание, так это человек, сидящий на троне, сделанном из костей. Кости множества доисторических существ, с которыми ни один человек не может бороться в одиночку. Скорее всего, он собрал их с мертвых тел. Сам мужчина выглядел впечатляюще. Он был более 7 футов ростом и впечатляющего телосложения, несмотря на свой возраст. Он был стар, но все еще выглядел достаточно устрашающе, чтобы заставить многих профессиональных рестлеров описаться. Я встал на колени. Я мог бы справиться с ними, но я знаю, что лучше не позорить короля диких земель. «Приветствую тебя, лорд». Мужчина кивнул. «Я слышал, что ты спас мою дочь», — спросил он, и я кивнул. «Но скажи мне, чужак, как ты смог победить Эттуту без оружия?» Он спрашивал об этом не потому, что у меня не было с собой никакого оружия. Причина, по которой он спросил, заключалась в том, что я был иначе сложен, чем они. Я не был чудовищным мужчиной ростом в 8 футов. Может быть, я и сильнее большинства людей, но с точки зрения внешнего вида я выглядел как мастер боевых искусств, а не профессиональный рестлер. «Просто сделал». Он с любопытством поднял бровь. «При обычных обстоятельствах тебя бы убили». Я кивнул. «Но поскольку ты спас мою дочь, тебе здесь рады, дородный мужчина». Зара, похоже, был не очень счастлив. «Милорд, могу я сказать?» — он спросил, склонив голову. «Можешь. Мы не знаем, действительно ли этот человек спас принцессу». Зала собиралась возразить, но Зара продолжил. «Без обид, миледи, но он мог солгать вам. Вы сказали, что потеряли сознание еще до того, как увидели, как они дерутся. Я вижу, к чему это ведет, и мне это не нравится. Насколько нам известно, Эттуту могли уйти по какой-то другой причине. Мы знаем, что, несмотря на то, что Эттуту является главным хищником, ему легко становится скучно, и он иногда оставляет свою добычу. Какой идиотский хищник так поступает? Возможно, ему повезло. Он указал на меня, и Эттуту, возможно, оставили его в покое. Во-первых, я никогда не знал, что существует такой дерьмовый хищник. А во-вторых, я ненавижу этого парня. Тогда как ты объяснишь, что моя дочь видела его с окровавленными руками и Эттуту? Я должен был взять тушу с собой, или, по крайней мере, показать его принцессе, прежде чем выбросить. Яд Эттуту может вызывать галлюцинации. Вероятность того, что это произойдет, составляет менее 10%, но иногда это случается. Вот что могло случиться с принцессой. Некоторые люди так стараются насолить другим, что я нахожу чрезвычайно забавным. Король посмотрел на меня. «У тебя есть какие-нибудь доказательства того, что ты убил Эттуту? Мне даже не нужно тратить столько времени впустую. Даже если у меня нет никаких доказательств убийства птеродактиля, я все равно спас принцессу от его яда. Этого должно быть достаточно, чтобы они оставили меня в покое». «Нет, милорд», — это заставило Зара выдавить улыбку. «Отец, даже если он не сможет доказать, что убил Эттуту, он все равно спас мне жизнь. Этого должно быть достаточно, чтобы позволить ему благополучно покинуть это место». «Действительно, но я пришел сюда не для того, чтобы вернуться домой без антиметалла, Зала». Он посмотрел на нее. «Ты знаешь, что у нас есть два правила, которым мы должны следовать». Зала кивнула. «Никогда не лги и никогда не предавай. Если кто-то нарушит хотя бы одно из них, он будете приговорен к смертной казни. И если он не сможет доказать, что убил Эттуту, он не будет исключен из этого правила. Теперь я понял, что планировал этот парень. Умный ход. Итак, как я могу доказать свое утверждение, милорд? Еще до того, как король успел ответить, вмешался Зара. Если ты сможешь сражаться и победить нашего лучшего воина, мы можем признать, что ты достаточно способен, чтобы победить Эттуту. Он изо всех сил старается доказать, что я обманывал их. Ну что же, мне его жалко. Ты уверен, что позволить ему драться, это хорошая идея? Я принимаю. Нет смысла тратить время впустую. Глава 61. Торговое предложение. Я принимаю. Зала посмотрела на меня неодобрительным взглядом, в то время как Зара ухмылялся. Ты уверен в этом? Спросил лорд. Наши битвы – это не игры. Мы проводим только смертельные матчи. Я кивнул. В скольких матчах я должен принять участие? Это то, что я хочу знать. Ты можешь либо провести 10 поединков с сильными противниками, либо провести один поединок с нашим сильнейшим воином. В этом нет ничего сложного. Я буду сражаться с сильнейшим. Рискованный шаг? Не совсем. Если бы в диких землях был мутант уровня Омега, я бы знал о его существовании, когда сканировал это место. Но у меня нет никаких показаний, а это значит, что их нет. Ты же не серьезно? Зала выразила свое недовольство, но, к несчастью для нее, я был совершенно серьезен. Я серьезно, принцесса. Очень хорошо, займись приготовлениями, сказал король. Ты можешь отдохнуть в течение дня. Мы проведем матч завтра. Я кивнул. Это нечестно. Принцесса закричала. Что ты имеешь в виду, Зала? Спросил король с растерянным лицом. Он должен проявить себя, но что он получит в итоге? Ничего. А во, мне нравится, к чему все идет. Если ты заставляешь его драться, мы должны наградить его чем-то, если он победит. Король некоторое время размышлял и в конце концов кивнул. В самом деле, он посмотрел на меня. Молодой человек, если ты выиграешь. Он сделал ударение на слове «если». Я исполню твое одно желание. До тех пор, пока это не повредит моему племени, оно будет исполнено. Благодарю вас, милорд. Именно то, что мне было нужно. Зара попытался возразить, но лорд остановил его. Позже. Ты идиот. Вздох. Возможно, но у меня не было другого выбора. Она нахмурилась от моих слов. Нет другого выбора. Ты даже ничего не искал. Это правда. И ты принял этот матч. Ты будешь сражаться против нашего сильнейшего воина. Я знаю. Мы были на улице, рядом с озером. Но я уверен в своих силах. Это не имеет значения. Она почти кричала. Ты собираешься драться с Бара. Он настоящий монстр. И ты собираешься сразиться с ним в смертельном поединке. Вздох. Ты видела, как я сражался с Эттуту, верно? Она кивнула. Тогда ответь мне на один вопрос. Кто сильнее, Эттуту или этот Бара? Казалось, она на какое-то время задумалась об этом. Я бы сказала, что они оба равны. Но у Эттуту есть яд, в то время как у Бара есть скорость. Если бы они начали бой, это привело бы к тупику. Но в смертельной битве все зависит от удачи и стратегии. Это заставило меня улыбнуться. Тогда тебе не нужно беспокоиться об этом, принцесса. Потому что я сильнее Эттуту. Но, я покачал головой, никаких но, я выиграю, не беспокойся об этом. Я знаю, что так и будет. На следующее утро, арена была переполнена. Я и не знал, что в диких землях так много населения. Король занял место наверху, а принцесса села рядом с ним. Зара стоял позади нее. Мои соплеменники, сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями битвы между спасителем нашей любимой принцессы Эйбора. Это заставило их сойти с ума от радостных криков. Он посмотрел на меня. «Ты готов?» – спросил он, и я кивнул. «Очень хорошо». Он обернулся, чтобы посмотреть на ведущего. «Участники, пожалуйста, выходите на сцену». Я кивнул и направился к сцене. Толпа не освистала меня, как я ожидал. Несмотря на то, что они бросали на меня подозрительные взгляды, когда я пришел сюда, теперь они были белее любопытными, а не подозрительными. Что, скорее всего, связано с моим статусом спасителя принцессы. Но это тоже не имело значения, так как все они кричали во всю глотку, когда чудовищный человек вышел на поле боя. Он был выше 8 футов ростом, с лысой головой и мускулами, которые казались твердыми, как камни. В руке у него было копье. Бара, бара, бара, бара, бара. Что же, вот и мой противник. Он поднял руку, что заставило толпу прекратить аплодисменты. Значит, ты мой противник? Он опустил голову, чтобы посмотреть на меня. Действительно, Так и есть. Он ухмыльнулся. Не умирай слишком быстро, маленький человек. Я поднял бровь. Ху, посмотрим, кто упадет первым, здоровяк. Зала сказала, что он известен своей скоростью. И, глядя на его массивное тело, я могу сказать, что его сила должна быть такой же впечатляющей, как и скорость. А скорость с сильными ударами – это смертельная комбинация. Он уже собирался ответить, когда сверху раздался голос ведущего. «Воины, вы готовы?» Я кивнул, ибо разделал то же самое. «Тогда начинайте». В тот момент, когда он сказал нам начинать, Бара бросился ко мне со своим копьем, которое задело мою перчатку. Антиметалл – чрезвычайно опасный элемент. Простой царапины от него было достаточно, чтобы расплавить мои металлические перчатки. «Ты проворный», — я ухмыльнулась в ответ на комплимент, «но ты не сможешь уклоняться от каждой атаки. Мы посмотрим», — сказал я и вытащил свои когти. Его глаза расширились от этого зрелища. «Кто ты такой?» На самом деле он, должно быть, никогда не видел мутанта или человека со сверхспособностями. «Ты скоро узнаешь». Я бросилась к нему с когтями, готовыми вонзиться в его кожу. Мои ноги помогли мне броситься к нему, а также увеличили мою скорость. Но, конечно, все будет не так просто. Он остановил мои когти своим антиметаллическим копьем. И это еще одна причина быстрее получить металл. Он чрезвычайно плотный, что делает его хорошим средством защиты при сохранении его наступательных свойств. Я не стал тратить время впустую. Пользуясь преимуществом захвата копья своими когтями, я разворачиваюсь, чтобы нанести ему удар с разворота в лицо. Он может быть быстрым, но он далеко не так быстр, как я. Удар задел его лицо, из-за чего с него потекла кровь. Он немного отшатнулся назад, прежде чем снова принять прежнее положение. «Ты не так уж плох». На моем лице появилась дикая ухмылка. «Я только начинаю. Ханса Хейна, этот человек силен. Даже если не считать этих когтей, я никогда не видел, чтобы кто-то опережал Бара в скорости. Бара – один из лучших бойцов нашего племени, и тот факт, что этот человек не отстает, вызывает беспокойство. Неужели все люди из внешнего мира так же сильны, как он? Я должен буду спросить его позже, если он выживет». Ляск. «Похоже, я смогу получить некоторые ответы. Ты отлично справляешься, Марсель. Если взволнованного лица моей дочери было недостаточно, то по окровавленному Бара можно было понять текущее состояние матча. Этот человек». Марселю удалось полоснуть Бара по груди. Не просто порезал его, а вырвал часть плоти Бара своими когтями. Бара закричал от боли, когда человек по имени Марсель вонзил когти ему в живот. «Хватит!» Мой крик эхом разнесся по стадиону, остановив мужчину от убийства. Бара, возможно, и проиграл бой, но если я позволю ему умереть, это будет большой потерей для племени. Бара лежал на земле, пыхтя, в то время как мужчина хмурился, скорее всего, из-за того, что я остановил драку. «Ваше высочество», он позвал, «вы сказали, что это смертельный поединок, тогда зачем останавливать поединок до того, как кто-то из нас умрет? Молодой человек, ты посторонний, если не считать правил, которым все должны следовать, никогда не лги и не предавай. Другие правила к тебе неприменимы, это ничем не отличается». Он снова нахмурился, но в конце концов кивнул. «По крайней мере, он знает, когда стоит перестать спорить с королем. Марсель, я уже знал, что он выкинет что-нибудь подобное. Ни один король не позволил бы своему лучшему солдату умереть так легко. Абара, его самый сильный человек. Но, как только вы остановили поединок, лорд, он посмотрел на меня. Это означает, что я победил. Я не сдавался, но вы вмешались в матч. А это значит, что Бара проиграл, даже не сдавшись». Король сжал кулаки. «И поскольку я победил, я могу попросить о награде, как вы и обещали. Обещание есть обещание. И если он попытается нарушить его, у меня не будет другого выбора, кроме как сражаться с ними всеми, чего я хотел бы избежать». Некоторое время он пристально смотрел на меня. «Чего ты хочешь? Деньги, власть или...» Он посмотрел на свою дочь, принцессу. Это заставило всех ахнуть. Я имел полное право просить ее руки и сердца, но я знал, что это вызовет хаос, и я определенно приехал сюда не за женой. Я покачал головой. «Принцесса – одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел». Я вздохнул. «Но я не могу просить ее выйти за меня замуж». Зала нахмурилась. «Не поймите меня неправильно. С принцессой все в порядке. Единственная причина, по которой я не могу просить ее руки, заключается в том, что я родом из другой страны. Земля далеко за морями, которая не придерживается правил и традиций этой земли. Если я женюсь на принцессе, она не будет счастлива, а я этого не хочу. Я посмотрел на короля. Итак, лорд, я не могу просить ее руки. У меня нет на это права. Я хочу антиметалл, черт возьми, а не какая-нибудь белокурую принцессу. Король выглядел довольным. Стоп, неужели он думал, что моей целью была принцесса? Вы благородный человек. Да, этим все сказано. Он действительно думал, что я метил в принцессу. Спрашивай, чего ты хочешь? Пока это можно найти на нашей земле, я отдам это тебе. Зала поднялась со своего места. Я, Зала Хейна, принцесса диких земель, обещаю тебе, что мы выполним условия нашей сделки. Она звучала немного сердито. Спрашивай, чужак, чего ты хочешь? Мда, она была зла. Мне не нужно ваше богатство, лорд и принцесса. Это заставило их поднять брови. Мне просто нужна руда, которую вы используете для создания оружия. Это сбило их всех с толку. Так вот, антиметалл был не везде, даже в пределах диких земель. Это необычные камни, которые можно было найти повсюду. Но, несмотря на это, он был едва ли такой же редкостью, как железо. Ты уверен, что это все, чего ты хочешь? Что же, мне нужно подтвердить одну вещь. Действительно, мой господин, но простите меня за то, что я не объяснил свою просьбу должным образом. Он кивнул. Я не хочу брать с собой часть металла. И снова вокруг растерянные лица. Я хочу поменяться с тобой. Я обеспечу вас более блестящими металлами, одеждой, которую ношу, и многим другим. Взамен я хочу, чтобы вы отдали мне руду. Это вызвало переполох в зале. Они любили блестящие металлы, что можно легко доказать по драгоценностям, которые они носили. И одежда, которую я ношу, была для них экзотичной. Ты уверен, что руда – это все, что тебе нужно? Я кивнул. Да, лорд. В отличие от вакандийцев, которые знают ценность виброниума, эти люди не знают ценности антиметалла, что значительно облегчает открытие торгового пути с ними. Тогда очень хорошо. Я принимаю твое предложение. Арена наполнилась аплодисментами. Мои соплеменники, поскольку у нас появился новый деловой партнер, сегодня вечером мы устроим пир. Хлоп-хлоп-хлоп. Аплодисменты были оглушительными. Но, черт возьми, еще одна вечеринка, глава 62, пир. Вселенная Марвел известна своим хаотизмом. Бесконечное количество альтернативных временных версий всегда было проблемой, и теперь я думал об этом. В комиксах было бесчисленное множество ответвлений, и многие из них следовали историям, что, если Каратель убивает весь Марвел, Халк убивает Марвел, Дэдпул убивает саму суть, включая идеи и вдохновения, которые привели к созданию таких персонажей. И это заставляет меня задуматься, откуда взялось мое вдохновение, почему я существую. Все они были созданы кем-то, вдохновленными реальными персонажами или персонажами из другой художественной литературы. Итак, какое место я занимаю среди них? Что за место? Я обернулся и увидел, что зал идет ко мне, а рядом с ней идет саблезубый тигр. Похоже, это та самая Лола. Это очень прекрасное место, сказала я с улыбкой, глядя на прекрасное небо. Почему? Разве твое место не такое, как это? Я покачал головой. Нет, у нас все совсем по-другому. Глядя на ее растерянное лицо, я уточнил. Там, где я живу, у нас дома намного больше, настолько, что некоторые из них даже достигают облаков. Ее глаза сверкнули. Но в этом есть проблемы. Что ты имеешь в виду? Ты должен потерять одно, чтобы получить другое. Чтобы создать такое чудесное сооружение, мы пожертвовали природной красотой. Горы, реки, леса были уничтожены, чтобы создать что-то искусственное. Я встал. Из моего дома едва ли можно увидеть такое чистое звездное небо, как сейчас. Глядя на ее смущенное лицо, я усмехнулся. Мы вызвали такое сильное загрязнение, что оно скрыло небо. Дым от вещей, которые мы создали, покрывает звездное небо. Тогда почему вы делали такие вещи? Ее вопрос заставил меня задуматься и о причинах этого. Честно говоря, я не знаю. Я действительно не знаю. Может быть, мы хотели слишком большого комфорта, может быть, мы хотели доказать, что мы лучше и развитие остальных, может быть, мы были жадными. Я посмотрел на нее. Я не знаю. Может быть, это одна из этих причин, а может быть, и все вместе. И я делаю то же самое прямо сейчас. Но в отличие от других, мне нужно стать сильнее, чтобы защитить себя и обеспечить выживание людей. Хех, я говорю так глупо. Разве вы не можете вернуть все? Я тут же покачал головой. Мы не можем. Если мы это сделаем, то принесем больше вреда, чем пользы. Иногда мы можем двигаться только вперед. Мы можем только попытаться улучшить и вылечить наше окружение. Мы не можем вернуться назад после достижения таких высот. Это невозможно. Взошла луна, и на небе мерцали звезды. Разве не время для праздника? Ее глаза расширились, когда она начала паниковать. Это именно то, зачем я сюда пришла. Из-за твоих разговоров я забыла, что мой отец послал меня позвать тебя. Я издал смешок. Все в порядке, пойдем. Мы не должны больше заставлять лорда ждать. Она энергично кивнула. На вечеринке. Марсель. Лорд выкрикивает мое имя, привлекая ко мне всеобщее внимание. Это здорово, что ты смог присоединиться к нам. Я кивнул и направился к толпе. Зара пристально смотрел на меня. Милорд, спасибо, что пригласили меня. Я взял предложенный мне кувшин с пивом. Ну, я не ожидал, что тут будет так много людей. Он громко рассмеялся. Ты наш единственный торговый партнер. И помни, тебе не разрешается раскрывать наше существование другим. Я кивнул, поскольку это было понятно. Я не буду. Итак, чего же мы ждем? Он посмотрел на остальных. Давайте пировать. Вся толпа безумно приветствовала его. Я ненавижу вечеринки. Но, к несчастью для меня, на этот раз выхода не было, и мне пришлось оставаться там более 4 часов. Я определенно не нравлюсь Зара. Нет, он довольно жесток со всеми, кроме моего отца, сказала Зала, делая глоток пива. Глядя на хмурую Залу, я ухмыльнулся. Возможно, мне придется что-то сделать. А, что сделать, мои дорогие друзья? Еще до того, как она успела спросить, я взял 2 пивных кувшина. Кроме лорда и принцессы, есть еще один человек, из-за которого эта сделка стала возможной. Если бы он не заставил меня доказать свою состоятельность, я бы никогда не смог заключить эту сделку. Он нахмурился еще сильнее. Этот человек никто иной, как Зара. Толпа снова безумно взревела, но на этот раз это было в честь телохранителя и советника лорда. Итак, Зара, он посмотрел на меня. В качестве благодарности за предоставленную мне возможность, давай выпьем вместе. У мужчин диких земель была традиция делиться выпивкой вместо того, чтобы произносить тосты. Это рассматривалось как акт доверия между друзьями, и отказ от него считался величайшим оскорблением. Таким образом, он не смог отказаться от напитка. Я залпом осушил половину кувшина и передал его ему. За нашу дружбу, друг мой. Он неохотно согласился. За нашу дружбу. Хорошо, все, давайте танцевать, крикнул один из мужчин. А-а-а. Похоже, это моя остановка. Я тихо ушел как можно дальше, ведь ненавижу танцы даже больше, чем вечеринки. Позже. Ты довольно хитрый, сказала Зала сзади. Я вернулся на то место, где мы раньше разговаривали. Я просто не могу насытиться этим видом. Да, мне больше нравится открытое небо, чем многолюдное место. Она кивнула. У меня все так же. Она вздохнула. Но как принцессе, мне приходится встречаться со многими людьми, и иногда это может раздражать. Я могу тебя понять. Она посмотрела на меня. Я никогда раньше не спрашивала, но являешься ли ты королем или принцем внешнего мира? А, что заставило тебя спросить об этом? Она прикладывает палец к подбородку. Это то, как ты ведешь себя. Это похоже на как будто у тебя есть опыт выступлений перед огромной толпой. Так вот, это заставило меня расхохотаться. Ну, нет, я не король и не принц. У нас таких людей нет, мы демократическая страна. Это смутило ее. Что такое демократия? Спросила она с любопытством на лице. Я не думаю, что дикие земли в ближайшее время станут демократией. Ну, это система, в которой министры дурачат и манипулируют людьми, чтобы получить власть, а когда придет время выполнить свои обещания, они почти никогда этого не сделают. Этот процесс выборов, обещания и невыполнение этих обещаний продолжается вечно. Она подняла бровь. Тогда почему вы выбираете этих людей? Мне тоже интересно. Честно, они хороши в этой игре манипулирования, а люди довольно доверчивы, поэтому они легко доверяют, дают власть. А система настолько испорчена, что ее не так-то просто изменить. Когда она собиралась что-то сказать, я остановил ее. Не поймите меня неправильно. Мы пытаемся улучшить систему, но опять же вздох, это не может быть решено за короткий промежуток. Это займет время, но мы обязательно доберемся туда в конце концов, надеюсь. Честно говоря, если бы был кто-то вроде Веспасиана со смирением Николая II, то люди были бы счастливы, даже если бы жили при монархии. Она кивнула. Да, мы все стараемся, но мы не живем так долго, чтобы увидеть, как на самом деле происходят перемены. Может быть, ты этого не сделаешь, но я сделаю. В любом случае, уже поздно, и мне придется уйти, как только взойдет солнце. Так что спокойной ночи, я буду отдыхать. Она кивнула. Хорошо, я сообщу отцу. Я получил то, зачем пришел. Все, что остается, это уйти. Глава 63. Наконец-то антиметалл. Этого должно хватить. Я перекинул сумку из крокодиловой кожи через плечо. Итак, ты уезжаешь? Лорд лично пришел попрощаться. Да, я должен вернуться к своей матери. Он кивнул при упоминании моей матери. Семья всегда на первом месте. Он улыбнулся. Если только ты не король и не должен заботиться и о своих подданных. Затем все сводится к потребностям ваших подданных. Это правда, если вы настоящий король, вы должны ставить своего подданного выше себя и своей семьи. Он хороший король, и в качестве прощального подарка я мог или не мог отравить его предателя-телохранителя, который снова мог или не мог замышлять восстание. Яд на меня не действует, так что глотание напитка, смешанного с медленным ядом, на меня вообще не действует намек на вчерашнюю совместную выпивку. Для меня было честью заключить с вами сделку, лорд. Цена очень низкая для такого редкого металла. Только какие-то блестящие металлы и одежда. Я, пожалуй, откланяюсь. У тебя есть возможность вернуться на свою землю. Зала подошла ко мне со своим саблезубым тигром. И теперь, когда я думаю об этом, я сказал своему пилоту, чтобы он не искал меня. Не то чтобы я не мог вернуться сам, но это будет довольно хлопотно. Нет, сказал я, покачав головой. Я попал сюда случайно. У меня не было планов заключать эту сделку с самого начала, но все обернулось хорошо для обеих сторон. Если хочешь, я могу помочь тебе добраться до конца наших земель. После этого ты будешь предоставлен сам себе. Это приемлемо. Я повернулся, чтобы посмотреть на лорда. Тогда я откланяюсь, милорд. Он кивнул. Тебе здесь рады в любое время, Марсель, но ты не можешь взять с собой никого другого. Я кивнул. Не волнуйтесь, я не буду. Зачем мне вообще давать им координаты диких земель? Итак, ты собираешься когда-то вернуться? Спросила принцесса, когда мы оба ехали на ее тигре. Я обязательно вернусь. Теперь мы деловые партнеры, и я не позволю этому партнерству закончиться. Я буду возвращаться время от времени. Лучше бы так и было. Она что-то пробормотала. А, ты что-то сказала? Нет, просто держитесь крепче, мы будем наращивать темп. Честно говоря, я услышал ее. В конце концов, у меня обостренные чувства. Нам потребовалось около получаса, чтобы добраться до ледяных земель. В конце концов, это была Антарктида. Зелень диких земель может показаться похожей на тропические места, но не нужно забывать, что она расположена в Антарктиде. «Мы пришли», — сказала она, прежде чем слезть с Лолы, и я сделал то же самое. «Итак, это прощание на данный момент», — сказал я с улыбкой. «Да, как раз в тот момент, когда я собирался обернуться. Поцелуй». Она поцеловала меня в щеку. «Это прощание». Она посмотрела мне в глаза, прежде чем запрыгнуть на спину Лолы. «Не умирай до возвращения». «Что это должно означать?» «Ты умрешь, но не я». Она помчалась обратно со скоростью большей, чем раньше, оставив меня одного. «Теперь мне нужно найти порт». «Были ли какие-нибудь порты в Антарктиде?» «Два дня спустя». «А их не было». «Ну, технически их было два, но ни один из них не работал, и, учитывая, что я пришел сюда нелегально, я никак не мог получить к ним доступ. Но, наконец, я вернулся домой». «Как я вернулся?» «Не спрашивайте. Мальчики, отправьте это Дэдпулу, Бетти, Домино, Лунному рыцарю и Сейбл». Ниндзя забрали файлы и мгновенно исчезли. «Что ты будешь делать?» – спросил Себастьян. «Я хочу привлечь их внимание, поскольку моя цель – нечто совершенно иное». Это сбило его с толку. «Что это такое? Ты скоро узнаешь. Мне нужно кое о чем позаботиться. Так что, если ты меня простишь...» Он кивнул. «Хорошо. Позвони мне, если понадобится». Я кивнул в ответ. «А теперь мне нужно сделать то, что я планировал целую вечность. Моя лаборатория выглядела как лаборатория тех безумных ученых, которые планируют мировое господство. По всей комнате стояли огромные стеклянные емкости, наполненные различными жидкостями. Но то, что я искал, было чем-то совершенно другим. После трех минут ходьбы по лаборатории вот оно. Машина высотой 40 футов с трубками, прикрепленными к каждой стороне ее основного корпуса. Это был наполнитель элементов. Одно из моих лучших творений. Он может разрушать молекулярные связи одного элемента и наполнять его другим. В основном это делается путем изменения ионных связей, поскольку прямое воздействие одной молекулы на другую может принести больше вреда, чем пользы. Таким образом, эта машина искусственно создает подходящую ковалентную связь между элементами. Это было бы теоретически невозможно, если бы не чертежи, которые я получил от зловещего. Этот человек сделал чертеж для совершенно другого проекта, но основа была той же самой. Итак, немного повозившись, я смог создать этот шедевр. Итак, что же мне с этим делать? Ну, это было довольно просто. Я достал кусок антиметалла, который принес с собой, и положил его в верхнюю камеру машины. И после включения, металл начал превращаться в жидкость. «Дыши глубоко, дыши глубоко», я сказал себе, потому что то, что я собирался сделать, должно было быть болезненным, чрезвычайно болезненным. Я смотрю на два открытые отверстия с зеленым выключателем над ними. Я нажал на кнопку и сделал еще несколько глубоких вдохов. Ну, вот и все. Я вытащил свои когти и засунул их в эти отверстия. А-а-а, я почувствовал, что кричу, когда металл сжался на моих когтях, входя в каждую пору внутри них. Ногти пористые, поэтому остатки металла могут попасть в мой кровоток, чего я не хочу. Итак, используя медицинское искусство, которому я научился у Шифу, я силой перекрыл приток крови к своим рукам. Это вредно, но моя регенерация помогает избежать большинства повреждений. Потребовалось несколько минут, прежде чем металл остыл и мои когти приспособились к нему. Расплавленная кожа вокруг моих ногтей вскоре начала отрастать заново, и вскоре она вернулась в идеальное состояние, обнажая 10 красиво сияющих фиолетовых когтей. Это были когти из антиметалла, похожие на те, что были у черной пантеры. Но как, черт возьми, он вообще нашел антиметалл? И еще одна вещь, которая меня раздражает, это тот факт, что он никогда не использовал когти в полной мере. Но, это было оно, это было то, чего я ждал перед встречей с Гидрой. Я огляделся и обнаружил слева от себя железный стол. Дикая ухмылка появилась на моем лице, когда мои когти засветились фиолетовым. «Давайте проверим вас, малыши». Я медленно приблизил свои когти к столу, и вот оно. Стол начал таять. Не потребовалось и 10 секунд, чтобы стол превратился в жидкость. Самое приятное было то, что металл уплавился не с помощью тепла, а от разрушения атомных и молекулярных связей, превращая его в жидкость, холодную жидкость. Наконец-то, теперь я могу создавать бесчисленное множество видов оружия. Я иду за тобой, Ули. Я иду за тобой. Глава 64. Беспокойство. Сектор 4 и сектор 6 очищены. Из коммуникатора донесся голос Марка. Хорошо. Покинь сектор Бетти, ответил я. Они довольно хорошо справились с солдатами Гидры. Этого должно быть достаточно, чтобы привлечь их внимание. Свяжешься со мной, если заметишь что-нибудь странное. Хорошо. С этими словами он отключился. Гидра сейчас слаба. Он тайно работает под руководством Золя, который до сих пор не преуспел в создании способа поддержания своей жизни. После своей смерти он перенесет свой разум в тело робота. Итак, мне придется убрать его до того, как он преуспеет в создании такой системы. Моя главная цель – уничтожить монолит или, по крайней мере, взять его часть под свой контроль. Кри были чрезвычайно умны, чтобы создать такую вещь, но то, что они создали, может в конечном итоге уничтожить мир. Монолит можно использовать для доступа к измерениям во времени и пространстве, поэтому я испытываю сильное искушение подчинить его себе вместо того, чтобы разрушать. Уничтожить такое творение было бы крайне глупо. Я подошел к доске, на каждую часть которой были наклеены карты. На картах были отмечены места, которые могли бы акцентно могли бы содержать фрагменты монолита. Вздох. Это первый раз после прихода в этот мир, когда я нахожусь в затруднительном положении. Почему я нахожусь в затруднительном положении? Я почти ничего не знаю о монолите. Все, что я знаю, это то, что Ули был отправлен на Мавит с помощью монолита. Но делали ли они это, используя все части или какую-то конкретную? Я не уверен. Черт, я даже не знаю, есть ли больше трех частей монолита. Те, которые я знаю, это монолит пространства, времени и творения. И я где-то читал, что монолит, который использовался для отправки Улья на Мавит, не был одним из этих трех. Он был похожий, но не совсем такой же. Так что это подводит меня к другому вопросу. сколько всего существует видов монолитов. Кри создали первоначальный монолит, но сейчас существует более одного монолита. Аркх, это так сбивает с толку. Я пытаюсь избавиться от гидры, поскольку они дураки, которые планируют мировое господство. Первоначальные культисты гидры хотят вернуть Ули. Эти доминирующие в мире вредители будут раздражать позже, поэтому я избавляюсь от них сейчас, и они являются частью гидры. Итак, это должно привлечь внимание этих культистов гидры к происходящей чистке. Это единственный способ для меня найти местоположение монолита, привлечь внимание культистов. Это убивает двух зайцев одним выстрелом, но с большим риском попасть на льва. Я бы с удовольствием подождал, прежде чем возиться с монолитом. Но мое присутствие уже ускорило многие события, и действия, которые я предпринял, привели к тому, что ситуация изменилась к худшему. Я подумаю об этом позже. А теперь мне нужно проверить, как там моя мать и Шейд, теперь Пантеру зовут так, Сильви Хэнли. Прошло почти 10 лет с тех пор, как Марсель изменился. Он может подумать, что я этого не заметила, но мать не может не замечать тех изменений, которые происходят в жизни ее детей. Марсель всегда был замечательным ребенком, но он был застенчивым, робким и довольно замкнутым. Но теперь он общественный деятель. Он больше не тот застенчивый маленький ребенок, который прятался за моей юбкой. Теперь он взрослый мужчина. Перемены, произошедшие в нем, заставляют меня гордиться, и все же грустно. Но я никогда не хотел разрушить его надежды и мечты. Чего он не знает, так это того, что я никогда не хотела такого богатства. Все, чего я хотела, это прожить счастливую жизнь со своим сыном. Но это не имеет значения, потому что в отличие от тех детей, которые бросают своих родителей, как только становятся успешными, Марсель всегда был со мной, и без его усилий я бы никогда не смогла жить в таком роскошном особняке и не смогла бы помочь этим детям. И за это я всегда буду ему благодарна. Ты голоден, Марсель? Иногда я забываю, что ему 27 лет, из-за его выходок. Он может быть очень серьезным человеком на публике, но дома он все еще ведет себя как ребенок. Я вздохнула, увидев, что он лежит с Феликсом на полу. Мне не нравится имя Шейд, поэтому я называю его Феликс. Это звучит намного лучше. Марсель поднял Феликса и энергично закивал. Да, ну, тогда иди и вымой руки. Я приготовила пасту. Его улыбка стала достаточно широкой, чтобы покрыть все его лицо. Хорошо. Он бросился на кухню с Феликсом на макушке. Боже, Марсель, притормози. Может, ты и выглядишь молодо, но тебе скоро исполнится 30. Он не послушался и бросился в ванную. Марсель, я должен буду что-то сделать с тобой, Шейд. Когда ты вырастешь, будет довольно трудно сохранить твой вид в секрете. Его мех уже становился темнее с каждым днем. И скоро он вырастет в полноценную пантеру. Мяу. Да, продолжай мяукать, это уменьшит подозрения. Я рад, что эта пантера мяукает. В противном случае было бы довольно трудно заботиться о нем. Но моя мама очень привязалась к нему, и ей определенно будет грустно, если я заберу его у нее. Так много проклятых вещей, о которых нужно беспокоиться. Я плеснул немного воды на лицо и посмотрел в зеркало. Мое лицо было таким же, как и 3 года назад. Не произошло ни малейших изменений. Я должен позаботиться о гидре, придумать способ сохранить вид Шейда в секрете, разобраться со зловещим, с которым мне нужно встретиться завтра, а теперь мне нужно придумать, как избежать подозрений по поводу моей внешности и возраста. С такой скоростью я заболею каким-нибудь психическим заболеванием. Я поднял Шейда. Тебе ни о чем беспокоиться, все беспокойства ложится на меня. Вздох. Я так и не смог получить доступ к своим пространственным способностям. Я надеюсь, что бесконечность не обманула меня. И я очень рад, что она не всегда может вникать в мои дела, благодаря какой-то неведомой силе. Но, глядя на Шейда, я кое о чем подумал. Должен ли я сделать его сильнее? Ты хочешь быть сильным, малыш? Если бы я не знал его, я бы действительно поверил, что он просто улыбнулся. Мяу. Хаем. Может быть, когда ты полностью вырастешь, я смогу сделать тебе такие же когти, как у меня. Я вытащила свои когти, отчего его глаза заблестели. Мурлыканье, мурлыканье. Смешок. Да, я знаю, что они блестящие. Пурпурное свечение привлекло его внимание. Большинство диких кошек не мяукают, но этот малыш мяукает, и я люблю его за это. Рычание. Ха-ха, я знаю, что ты голоден, я тоже. Так что давай не будем заставлять нашу маму ждать. Я закрыл кран, прежде чем выйти из ванной. Мне нужны макароны. Глава 65. Разобраться со зловещим. Так что-то происходит между вами двумя? Спросил Говард, обводя взглядом меня и Пегги. Может быть, Пегги не дала прямого ответа, и я просто пожал плечами. Говард смотрел на нас целую минуту, но в конце концов вздохнул. Я все еще думаю, что вы оба что-то скрываете от меня. Я все еще нуждаюсь в нем, ну, мне больше всего нужна Stark Industries, так что я промолчал. Что касается Пегги, скорее всего, она не хочет разрушать дружбу. Мне насрать на такие вещи, но было бы досадно, если бы это заставило его отказаться от нашего партнерства. Он покачал головой. В любом случае, ты слышала ВСБ и их намерение взять Чайте под свой контроль? Я кивнул, поскольку уже знал об этом. Мы не можем пойти против Всемирного совета безопасности, а щит был создан для поддержания безопасности мира, не так ли? Так что в этом нет ничего особенного, и у меня уже есть кроты в совете, так что мне не нужно беспокоиться, верно? Но слышали ли вы, что корпорация Сталлион сотрудничает с военными, и они утверждают, что их оружие будет лучше, чем у Старка? Ты можешь в это поверить? Он усмехнулся. Я бы хотел посмотреть, как они попытаются сделать оружие лучше, чем у меня. Ах, да, корпорация Сталлион. У меня есть некоторая действительно интересная информация о них. Не беспокойся, они не будут этого делать. Это заставило его посмотреть на меня. О, теперь я вспомнил. Они бросили и тебе вызов. Он поднял бровь. Ты не собираешься предпринимать против них никаких действий? Это заставило меня улыбнуться. Я сделаю то, что должен. И это произойдет довольно скоро. Я посмотрел на Пегги. Ты знаешь, когда состоится встреча с ВСБ? Пегги кивнула. В среду. Сегодня воскресенье, так что у меня есть 3 дня. Идеально. Я повернулся, чтобы посмотреть на Говарда. Друг мой, возможно, эта встреча окажется не такой уж скучной. Что ты имеешь в виду? Спросил он. Ты увидишь, когда придет время. Но сейчас нам нужно завершить проект, который мы начали. Он кивнул. Это, без сомнения, наше самое дорогое и самое интересное исследование. Если нам удастся, это станет важным шагом для человечества, действительно, и я позабочусь о том, чтобы это удалось, если только какие-то внешние силы не попытаются испортить наш план. Пегги с любопытством посмотрела на нас. Над чем вы двое сейчас работаете? Это сюрприз. Мы оба сказали это одновременно, что заставило ее закатить глаза. Как скажете, Натаниэль Секс. Еще, принеси мне еще крови. Миньон бросился к контейнерам, когда я взревел. Кто ты? Черт возьми, такой, Марсель, мутант. Мое внимание мгновенно переключилось на голос. Он стал еще сильнее. Несмотря на то, что я вообще не обращала внимания на свое окружение, его присутствие не должно было ускользнуть от моего внимания. Он стал лучше. Ты знал об этом? Спросила я, и он сделал растерянное лицо. Знал о чем? Его маска могла бы обмануть даже самых опытных актеров и преступников, но не меня. Ты все еще на несколько столетий моложе, чтобы суметь одурачить меня. Он рассмеялся над моим заявлением. Я не был уверен, но да, я знал. Это заставило меня улыбнуться по неизвестным причинам. И ты посмел обмануть меня? Он рассмеялся. Ты же не ненавидишь это сейчас, не так ли? Небольшой вызов никогда не помешает. Задача состоит в том, чтобы взломать мой генетический код, что мне самому не удалось сделать. Если есть кто-то, кто может взломать его, так это ты, и я был бы рад видеть, как ты добьешься успеха. Он непрост. Черт возьми, даже его ДНК сложна. Что касается другой проблемы, я работаю над ней так же, как и ты. Но никто из нас ничего не сможет сделать, если он проснется раньше, чем через 30-40 лет. Он вздохнул. В данный момент все зависит от нашей удачи. Верно. Если апокалипсис проснется сейчас, даже я не смогу придумать способ остановить его. Но, по моим оценкам, он должен проснуться не раньше, чем через полвека. Моя ДНК очень сложная, но адаптивность делает ее чрезвычайно ценной. Если тебе удастся извлечь эту способность к адаптации из моей крови и добиться успеха в создании клонов, возможно, будет шанс победить апокалипсиса. Но ты также знаешь, что мы не можем сражаться с ним, полагаясь только на это. Вот почему я работаю над 12 запасными планами. Мы должны остановить апокалипсиса, чтобы быть свободными. И за это я помогаю тебе. Он не лжет, но и не совсем говорит правду. Позволь спросить, что привело тебя сюда? Так вот, это была та самая улыбка, которую я очень хорошо знал. Зловещая улыбка. «У меня есть кое-что, что тебе понравится». Это вызвало у меня любопытство. «И что бы это могло быть?» Его улыбка стала еще шире. «Это», — сказал он, подталкивая ко мне порцию крови. «Я работал с кровью всю свою жизнь, поэтому могу сказать это с уверенностью. Это кровь мутантов. А что в ней такого особенного?» Он рассмеялся и подошел ближе. «Ну что же, то, что он прошептал мне на ухо, заставило все мое тело содрогнуться. Это невозможно». Улыбка не сходила с его лица. «О, это очень даже реально, мой друг». Он посмотрел на моих приспешников. «Я не могу с этим работать, но ты можешь. И с твоим бесконечным количеством лабораторных крыс это не должно быть очень сложно». Это было правдой. «Ты же знаешь, что это очень глупый ход с твоей стороны, верно? Того, что он только что дал мне, достаточно, чтобы убить его и избавиться от него. Да, но ты все еще не взломал мою ДНК, и очень хорошо знаешь, что если я смог предоставить тебе это, то у меня должно быть еще много вещей, похожих на это, верно? Только дурак отдал бы такой ценный образец крови, если бы это было не так. Скажи мне правду, чего ты хочешь?» Иногда невозможность прочесть его мысли, это вызывает большое раздражение. «Помнишь, я спрашивал тебя, есть ли элемент, который мог бы действовать как изолятор, предотвращающий утечку яда?» Я кивнул. «Ты сказал, что хочешь найти элемент, который способен удерживать токсины, не делая адамантий слабее. Подожди, неужели ты?» Он покачал головой. «Нет, я еще не нашел такого элемента, но...» Он достает из кармана предмет, завернутый в ткань. «Что, если мы сможем создать тип нейтрализатора, который может предотвратить попадание токсинов в кровоток, уничтожая его в тот момент, когда он отделяется от металла?» «Что?» Мои глаза расширились. «Это антарктический вибраниум». Он кивнул. «Действительно, это он. Я не в состоянии устранить яд адамантия, но я верю, что ты можешь сделать это с помощью этого металла. Он разрушает любой металл, который соприкасается с ним, но я верю, что ты можешь найти способ предотвратить это и удалять только яд. Я действительно могу это сделать. Я могу, но я сохраню этот металл. Этот предмет бесценен». Он усмехнулся. «Конечно, мне нужен адамантий, а не это. Так что, не стесняйся оставить его себе. Марсель, ты действительно интересный мутант». Но он вдруг нахмурился. «Мне нужно от тебя еще кое-что». «Что такое?» — спросил я. «Мне нужна вся информация, которая у тебя есть о семействе Саммерс и Грей. Как он это сделал?» «Ах, конечно, он знает о них». Это заставило меня улыбнуться. «Меня это вполне устраивает. Теперь они для меня бесполезны. В конце концов, у меня есть гораздо лучшие варианты. Джошуа, один из моих помощников подбежал ко мне». «Да, сэр, принеси мне файлы 46 и 83. Он кивнул. «Хорошо». Марсель улыбнулся и протянул мне руку. «Приятно иметь с тобой дело, мой друг». Я покачал головой. «Нет, я сегодня просто добрый. После всего того, что я получил сегодня, конечно, я доволен». Глава 66. Визит в Нова Рома. Селена Галлио. «Он здесь, ваше величество. Как раз вовремя. Ты можешь идти», — сказала я, что заставило ее кивнуть, прежде чем грациозно уйти. Все слуги в этом замке были обучены с самого рождения, поэтому каждое их движение плавное и полностью правильное. «Но он наконец-то здесь?» «Да, я планировала пригласить его сама, но поскольку он попросил о визите, мне все стало намного проще. Давай посмотрим, что ты задумал, Марсель». В пределах замка, Новая Рома. Мгновение спустя. «Это прекрасное королевство, госпожа», — сказал он, глядя на детей, играющих вокруг дворца. «Детям моих слуг разрешено жить здесь со своими родителями. Это помогает слугам быть счастливыми, а также поддерживать мою репутацию милосердной королевы. И эти дети в конце концов вырастут и будут служить мне, так что предоставить им небольшое укрытие не повредит». Он кивнул. «Это королевство гораздо лучше организовано, чем большинство наших стран. Хихикает, иногда монархия работает лучше, чем демократия. Единственная причина, по которой демократия не работает, это жадность». Его слова заставили меня приподнять бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Жадность должна быть более распространенной в монархии». Мое заявление заставило его громко рассмеяться. «Вы отчасти правы, миледи». Он улыбнулся и помахал рукой детям, которые ответили на его жест тем же, но не совсем. «Тогда соизволь объяснить». Он кивнул. «Прежде чем я отвечу, позвольте мне задать вам вопрос. Почему вы сказали, что жадность более распространена в монархии. Я улыбнулась, прежде чем ответить. Монарх жаден. Очень редко мы видим короля или королеву, которые думают о своих подданных, а не о себе. Даже я подпадаю под категорию жадного монарха. Его спокойная улыбка говорила о том, что он уже знал мой ответ. Действительно, большинство королей и королев думают о себе больше, чем о своих подданных. Они жадны, и эта жадность ведет к войне. Но большинство правителей совершают одну ошибку: они дают своим советникам слишком много власти. Если король или королева следят за действиями слуг, они все равно могут быть самыми богатыми людьми в округе, не причиняя вреда своим подданным. Что ты имеешь в виду? Я облокотилась на перила. Я имею в виду, что если король сможет мудро выбирать своих советников, он сможет править без страха и получить гораздо больше богатств, чем может себе представить. Лучший способ выбрать таких советников – это самостоятельно проверить их на практике, а не проводить собеседования. Истинная природа человека раскрывается, когда он или она оказываются в ситуации, к которой они не готовы. Он вздохнул. Это невозможно в условиях демократии. Мы должны выбирать из людей, которые стоят на своем. Мы мало что знаем об их прошлом, поскольку они могут легко замести свои следы. Кроме того, они довольно хорошо умеют манипулировать людьми с помощью своих речей и обещаний. Таким образом, люди в конечном итоге выбирают неправильных политиков и позже сожалеют об этом. Верно. Но, к чему ты клонишь? Он остановился. Ну, это не то, зачем я сюда пришел. Я пришел сюда, чтобы попросить вас о помощи, а взамен я помогу вам кое в чем. Быстро меняет тему разговора. И что же это такое? Я хочу, чтобы вы сообщили мне местонахождение ваших коллег внешних. Что? Он либо глупо храбр, либо гений с хорошим планом. Тот факт, что ты знаешь о них, удивительно и является достаточной причиной для меня, чтобы устранить тебя. Но ты всегда выполнял свою часть сделки. И эта информация очень важна. Так что позволь мне спросить, что ты предлагаешь взамен? Я могу быть членом внешних, но это не более чем группа бессмертных мутантов, с довольно большим количеством сильных и слабых мутантов. И зачем тебе вообще нужно их местоположение? Это то, что я хочу знать. На это я не могу ответить сейчас, но я могу расширить свое предложение прямо здесь. Его прежняя улыбка стала злой. Ваше бессмертие довольно интересно. Вам нужно питаться псионической энергией других, чтобы выжить. По сути, вы истощаете их жизненную силу, чтобы поддерживать свою собственную. Это секрет, но даже так, довольно умный человек мог бы догадаться. Я бы не стала спрашивать, откуда ты узнал об этом, но позволь мне спросить еще раз, куда ты собираешься с этим идти? Что, если я смогу дать вам лучший источник для поддержания жизненной силы? Что, если я укажу путь, который не требует высасывать жизненную силу других? Позволь мне задать вопрос, прежде чем ответить. Он кивнул в ответ на мой вопрос. Слушаю. Ты бессмертен? Если он бессмертный, у него есть веская причина связаться с другими бессмертными, но даже тогда я не думаю, что это его настоящая причина. Он потер подбородок. В некотором смысле, но не совсем. У меня есть способы сохранить себе жизнь на тысячелетия, но эти методы довольно раздражают. Он в некотором роде похож на меня. Я хотел бы предложить вам способ сохранить себя жизнь и молодость на вечность без необходимости постоянно истощать других. Взамен я просто хочу знать местонахождение бессмертных, дать ему информацию, что может навредить им, а может и не навредить, и получить лучший источник бессмертия, или не давать информацию и остаться пиявкой, что существует за счет других. Не очень сложное решение. Тебе лучше выполнить свою часть сделки, Марсель. Он улыбнулся. Конечно, но есть еще кое-что, что я хочу предложить. Еще кое-что, и что бы это могло быть? У него нет причин предлагать мне что-либо, если только он не хочет чего-то взамен. Я хочу, чтобы ты стала первым членом высокого стола. Что, Марсель, место 12 семей должно быть предоставлено только самым надежным людям. Но это не совсем так. У меня была причина создать несколько лазеек, недостатков в рамках правил, которые я установил, и это одна из них. Семьи Галлио нет, так что она не сможет унаследовать трон, но у нее есть королевство, и этого достаточно. И то, что Селена стала членом 12, имеет для меня множество преимуществ. Улыбка появилась на моем лице, когда мысли о том, что я получу, промелькнули в моих глазах. Я уже рассказывал тебе о высоком столе, когда мы отправились в подземный мир, и ты уже знаешь, Что значит иметь одно из мест для себя? Она выглядела удивленной. Что ты получишь от этого? Потому что, если ты хочешь поддержки моего королевства, ты мог бы просто спросить. Правда, она бы согласилась, так как немного потеряет, помогая мне. Но это не причина, по которой я должен уступить ей место. Действительно, но я полагаю, что если у вас будет место, мы можем работать над взаимными отношениями. Мы оба извлекем из этого выгоду, не потеряв при этом многого. На самом деле, у меня есть причина получше, но ей не нужно об этом знать. Некоторое время она размышляла. Я согласна, но что ты хочешь взамен? Она улыбнулась. Ты бы не отдал такую должность бесплатно. Итак, чего же ты хочешь? Ей пока не нужно об этом знать. Я пытаюсь навести порядок в подземном мире, и если у меня будет кто-то с такими сильными способностями, как у вас, мне не придется сильно беспокоиться. Порядок – это все, чего я хочу. Она мне не поверила, но тем не менее кивнула. Очень хорошо, она отпускает перила. Поскольку ты гость, позволь мне устроить небольшую экскурсию по моему королевству. О, думаю, мне это понравится. Я хочу посмотреть, что такого особенного в этом месте. Несколько минут спустя, мы шли по улице, когда мой взгляд упал на один из детских домов. Вы неплохой правитель. Создание такого прекрасного приюта, это очень благородно с вашей стороны. Она хихикнула. Ну, я подумала, что это одна из немногих вещей, которые я могла бы сделать. Нет ничего плохого в том, чтобы построить что-нибудь для моих подданных. Глядя на приют, я кое о чем задумался. Могу я спросить кое о чем, миледи? Она кивнула. Да, и ты можешь отбросить это почтительное обращение. По сути, мы деловые партнеры, так что у вас нет причин называть меня миледи. Ну, передо мной все еще королева этого королевства. Я пожал плечами, но это действительно немного неудобно. Она рассмеялась, когда я сказал это. Ты можешь обращаться ко мне просто Селена. Очень хорошо, Селена. Я еще раз посмотрел на приют. У тебя есть мутанты в этом королевстве. Ее улыбка мгновенно исчезла. Почему ты спросил? Это королевство может быть скрыто от внешнего мира, но в нем все еще много населения. Так что есть большая вероятность, что здесь есть несколько мутантов. Я покачал головой. Тебе не нужно беспокоиться. Это был просто любопытный вопрос, никаких скрытых намерений. Говоря, что у вас нет никаких скрытых намерений, вы только усиливаете подозрения. Но, честно говоря, у меня нет оснований задавать этот вопрос. Она скептически посмотрела на меня. Есть несколько. Некоторые из них находятся в состоянии покоя, в то время как некоторые активны. Активные в основном прячутся. Но некоторые из них – мои личные охранники. Я действительно что-то почувствовал, когда вошел в замок. Теперь это имеет смысл. Почему ты их прячешь? Она слегка нахмурилась. Неважно, куда ты пойдешь. Мутанты вызывают страх, даже если люди здесь достаточно открыты. Я все равно верю, что раскрытие существования мутантов может вызвать хаос. Поэтому я сказала им спрятаться или жить как нормальные люди. Вздох. Мой громкий вздох заставил ее приподнять бровь. Что-то не так? Я покачал головой. Нет, просто меня очень раздражает, что мир отвергает свое собственное творение. Она натягивает на лицо грустную улыбку. Верно, но жизнь несправедлива. В любом случае, мы должны пойти и поесть. Уже почти полдень. Я кивнул, но, думая о мутантах, похоже, мне придется увеличить темпы моего проекта, Евтопия. Глава 67. Совещание в ИСБ. Марсель, мы прибудем через 10 минут, сказал Говард по телефону, пока я ждал его. Пепги что-то обсуждала с официальными лицами, когда вот-вот должно было начаться заседание ВСБ. Холодная война началась 3 года назад, поэтому напряженность между странами все еще высокая. Но эта встреча все еще была важна, поэтому они решили организовать ее сейчас. И поскольку Советский Союз еще не начал поддерживать Северную Корею, ситуация все еще была не самой худшей. Все в порядке. До начала еще есть время. Он вздохнул с облегчением, когда я сказал это. Я буду там через 8 минут. С этими словами он прерывает звонок. На собрании. Джентльмены, я хотел бы поприветствовать вас на встрече. Сегодня у нас 2 основные темы. Щайте является секретом, поэтому встреча состоится, как только эти 2 темы будут прояснены. 5 постоянных членов сидели справа, а мы – слева. Участники были такими же, как и в моем предыдущем мире. Китай, Франция, Россия, Великобритания и Америка. Однако отбор непостоянных членов был приостановлен на этот год, поскольку трения, вызванные войной, все еще сохранялись. Наша первая тема касается поставок оружия, которые обеспечивает Stark Industries. Я не собираюсь вмешиваться в это дело, и я уже ясно дал это понять Говарду. Это вызовет серьезные негативные последствия, которых я не хочу. Говард согласился, поскольку прекрасно это знал. Оружие, которое вы поставляли для войны, чрезвычайно опасно. Некоторые из видов, сравнимы с атомными бомбами 1945 года, если не более опасны. Об этом заявил представитель России. Ущерб, который может нанести одна из ваших ядерных боеголовок, достаточен, чтобы стереть с лица планеты целую страну. Я согласен с представителем Франции. Это оружие, не игрушки, его достаточно, чтобы взорвать целую страну. Представитель Америки встал. Вздох. К сожалению, мистер Старк, нам придется попросить вас прекратить поставки этого оружия и даже прекратить производство оружия такого калибра. Почему представитель Америки сказал это, несмотря на то, что Говард поставлял американцам оружие? Ну, даже если он поставляет оружие своей собственной стране, в официальных рядах все еще есть кроты, которые будут незаконно продавать или перевозить это оружие в другие страны. И главная причина, по которой американский представитель сказал это, заключалась в том, что у него нет другого выбора. Америка не может думать только о себе в этой ситуации. Независимо от того, насколько они жадны, если они решат разрешить производство, другие страны будут в ярости. Всемирный совет безопасности несет ответственность за поддержание безопасности всех стран. И если одна страна может причинить вред множеству других, они, конечно, остановят это. Члены ООН не могут думать только о своих странах, независимо от того, насколько патриотичен этот человек. Если он это сделает, то немедленно лишится своего места в Совете. Они могут свободно выдвигать аргументы, но здесь нет никаких шансов на спор. Это вопрос мировой безопасности. И я удивлен, что Говарду это так долго сходило с рук. Я давным-давно предупреждал его об этом. «Вы хотите что-нибудь сказать, мистер Старк?» – спросил представитель Китая. «У меня есть вопрос, если позволите». Пять членов Совета посмотрели друг на друга, прежде чем представитель Великобритании заговорил. «Слушаем, распространяется ли это решение на другие мои проекты? У меня есть много проектов, которые находятся на том же уровне, что и это оружие. Это не оружие, наоборот, оно может быть использовано для развития стран. Но, тем не менее, это вещи, которые могут повлиять на всю страну или даже больше. Значит, это относится и к ним тоже, что ты здесь пытаешься сделать, Говард. Это совершенно не имеет значения. Конечно, нет, подождите. Я почувствовала, как улыбка расползается по моему лицу, когда я поняла, что он пытался сделать. Мы хотели бы подробно обсудить эти проекты позже. Они еще раз посмотрели друг на друга. И если мы сочтем их безопасными, вы можете работать над ними. Ухмылка Говарда сказала мне, что его план удался. Я и не знала, что он такой хитрый. Об этом стоит подумать позже. Мне нужно провести переоценку нескольких человек. Прошло много времени с тех пор, как я делал это в последний раз. Благодарю вас.